И так с каждым жителем. Слушал я Лешего и восхищался, вместе с тем понимая, что вместе с этим сокровищем прилагается немало хлопот и затрат. Можно, безусловно, было просто договориться с купцом и явиться сюда по-хозяйски, занявшись исключительно шахтой на острове. Местные, может, и будут недовольны, но деваться им будет некуда. Но это было бы крайне неэффективно, да и не по чести. Мне нужна налаженная работа, которую можно оставить без особого присмотра, так, чтобы сами жители лично заинтересовались в успехе. А для этого им требовалось показать, как возрождение добычи мрамора положительно скажется на их жизни, но при этом не забывать уважать их достижения, которые и правда впечатляли, то есть не пытаться все переделать, даже с благородной целью улучшения. Правда, тут вставала другая проблема. С работой у деревенских все было в полном порядке, и лишних рук, чтобы их занять на добыче, просто не было. Да, можно снять часть бытовых забот, поставляя все необходимое, но все равно это не быстрое дело. Пока я создам условия для приезда новых жителей, нужно как-то выкручиваться. Добычу следовало наладить как можно скорее. На первое время, как наилучший вариант, можно нанять одаренных. Взять хотя бы студентов-воздушников из Императорской Академии. Знакомство с ректором поможет отобрать тех, кому дополнительный заработок не помешает. Стихийники справятся как с извлечением камня, так и с его перемещением на поезд. Обговорю с Ряпушкиным, им еще и летней практикой засчитают. Тут бы еще хорошего специалиста по добыче отыскать, а его уже поставить командовать магами. Снова все сходилось к железной дороге. Вывозить материалы или привозить товары по расшатанной грунтовке, что вела к деревне, просто невозможно. На ремонт транспорта уйдет больше, и мне нужен был поезд, желательно свой собственный. Но для начала и арендованного хватит. Договориться с соседним уездом. Когда я изучал карту, то видел, что пути вели как через владение Дробынина, так и с другой стороны озера. Вот это уже можно было поручить старости, наверняка именно он налаживал торговые связи. Леший все говорил, а я чуть за голову не схватился, съездил за камушком. Но такой непростой вызов был мне по нраву. Всего сразу учесть не получится, но основные моменты я хорошенько проработаю. А там, с такими золотыми людьми, и с остальным разберемся. Мы многое обговорили и ударили по рукам. Перед тем, как спуститься, я еще раз огляделся. Хорошие места тут, красивые. Но главное, люди чудесные. Ни одного развитого мага, кроме той анималистки, что подтвердил Хейси, а как ладно все у них устроено. На прощание горный владыка немного смущенно сказал. Может, ты и Сахрона, граф, сюда перевезешь? Леса-то свободные. Места тут всем хватит, а то сколько можно ему горбатиться на этого жердяя проклятущего, раз тут теперь спокойно. А это хорошая идея, одобрительно кивнул я. Я ему обязательно предложу, устрою тут заповедник нечисти, почему бы и нет. С ними я всегда поладить сумею. Ты лучше не предлагай, а попроси его, проворчал Леший. Наш народ шибко не любит одолжений, но благодарен пень старый тебе будет до самого исхода. Как и я, неохотно добавил он. «Спасибо за совет, хозяин горы», — уважительно ответил я и поклонился на прощание. Тот обрел свой истинный образ и трескуче замахал мне каменной ручищей. «С меня не убудет проявлять к нечисти достойное отношение, зато в ответ они помогать будут моим людям». Я чуть не споткнулся, едва не улетев в пропасть. «Моим людям, как-то незаметно такими считать начал», — усмехнулся и продолжил спуск по узким каменным ступеням. Уже внизу сообразил, что совсем позабыл спросить про князя Дашкова. Недаром же в его книге гора эта отдельно отмечена была. Все мысли оказались заняты благоустройством деревни. Но возвращаться не стал, успеется еще. Прежде чем отправиться в деревню, нашел номер и позвонил в резиденцию Дробынина. И назначил встречу на его каменоломнях. Назвался и сказал, что весьма выгодный заказ предоставлю. Репутация вознесенских для широкой общественности еще не была исправлена, что мне играло на руку. Не должен пытаться содрать с меня три шкуры. Я был уверен, что к тому времени, когда я приеду, купец выяснит обо мне все возможное. По пути заглянул в лесок и собрал горсть земляники, уже вовсю радующую своим сочным цветом и ароматом. Не удержался, съел все и собрал еще, для своей легенды. Тимофей встречал меня возле дома, сидел на широком бревне и нежился в солнечных лучах, сняв с себя рубашку. Но я заметил, как встревоженно он взглянул и тут же улыбнулся, увидев в моей руке лесной улов. «Доброго вам утра, ваше сиятельство!» Прогуливались по лесу, да вот, я протянул ему ягоды. Как тут устоять от прогулки? Воздух-то какой! И то верно, парень закинул гвоздь земляники в рот и застонал от удовольствия. С ума сойти, вкуснотища какая! А я проснулся только. Вот уж не подумал бы, что столько спать смогу. И как хорошо ведь выспался, будто в раю ночевал. Как самочувствие, выглядел рыжий весьма здоровым. Румянец на щеках перебивал проступившие от солнца веснушки. Только седая прядь напоминала о прошлом вечере. Но при свете дня она уже не смотрелась так пугающе. «Хорошо», — хмыкнул Тимофей. «И даже слишком как-то. Как раз занимался практиками, что вы объяснили. Вчера толком не получалось, зато сегодня словно всю жизнь это делал. Вот, смотрите». Он поднялся и сделал глубокий вдох, прикрыв глаза. Источник теневой силы затеплился, постепенно разгораясь. Он все рос и, прежде чем я успел что-то сказать, мгновенно исчез. Рыжий открыл глаза и довольно усмехнулся. «Во как научился, ваше сиятельство? Молодец!» – похвалил я. «Показывать, насколько просто его будет выбить из концентрации, я не стал. Пусть порадуется своему прогрессу. Потом займусь серьезными тренировками. А этот день разочарованиями портить не буду. Какие наши дальнейшие планы?» Тимофей оглянулся и, кивнув в сторону горы, добавил тише. «Туда отправимся?» «Нет, собирайся, возвращаемся к Дробынину». «Зачем?» – не понял помощник. «Деревню покупать будем», – огорошил я его ответом и пошел на берег в поисках старосты. Евдоким Пахомович чинил снасти, устроился на пристани, закатал штанины, свесил босые ноги в воду и, что-то напевая под нос, прилаживал новую леску к удочке. Рядом лежало еще несколько и разнообразный инструмент. «Доброго утра вам, господин!» – радостно поприветствовал он меня. «Как спалось? И вам доброго утра, Евдоким Пахомович!» «Чудесно, благодарю! Не только угощений, но и подобного гостеприимства не сыщешь во всей столице, так что примите от души!» Пусть они и занимались натуральным обменом, но и деньги тут в ходу были. Просто надобности большой не было, как я понял. Тем не менее постой и столование оплатил я щедро. Все, что пока мог сделать. Староста от денег отказывался долго, мотал головой, отчего борода его яростно болталась, и горячо уверял, что для гостей им ничего не жалко и просто так, и что любого бы так встретили, важный то господин или бродяга. Пришлось делать вид, что я сержусь. В итоге мужчина осторожно взял пачку купюр и, не взглянув сколько их там, достал из кармана какую-то тряпицу, в которую и завернул деньги. «Не надо нам этого», — упрямо повторил он, но под моим грозным взглядом убрал сверток в карман, после чего улыбнулся. «Вы приезжайте еще, просто так, без этого, место вас приняло, а значит и мы рады будем». Я вопросительно поднял брови, невольно взглянув на остров. «То место приняло не особо хорошо, мы тут живем рядом с природой-то», — объяснил староста, «и чуять ее давно обучены. Есть такая мудреная магия, всей земли. Сюда как-то давно шаман заезжал, вот он сказал, что тут ее особливо много, и мы ее вроде как дети, поэтому чуем хорошо. Так вот, чую я, что место вас приняло, господин». «Приняло, это точно, и выторговало себе накопители с воздушной и анималистической магией, чтобы стать сильнее. То, что нечисть так умела, я узнал лишь там, на горе. К тому же Хиси посетовал, что развлечений у него нет, людей своих он не пугал, а чужие редко забредали. Так что и этот вопрос надо было как-то решить. Провожал нас не только староста, но и несколько местных, в основном довольно молодых. Две румяные девицы с косами до пояса, и пятеро крепких парней. Смотрели они на меня странно, вроде с какой-то надеждой, а вроде и сурово. Но прочитав их эмоции, я понял, что им просто любопытно. Гостей тут и правда давно не было, а тут не просто чужаки, а столичные благородные. Было чему поудивляться. Удивительно оторванное от мира местечко. Евдоким Пахомович долго махал нам рукой. Я видел его в зеркало до самого поворота к ущелью. «Вы серьезно, ваше сиятельство?» – осторожно спросил Тимофей, когда мы добрались до более-менее хорошей дороги и я притопил газ. «Ну, насчет деревни, серьезно», — ответил я и не удержался, добавив, «место меня приняло». «А, ну это да», — важно кивнул парень, делая вид, что все понял. Я бросил быстрый взгляд на его сосредоточенное лицо и улыбнулся. «Хорошее место, Тимофей, да и камень тот мне очень нужен, не только для наших котят, но и для работы. Ну а люди что, тоже нужны, хлопот-то не оберешься. Столько всего надо для житья, видел же, как они там живут, люди всегда нужны», — поучительно произнес я, — «нужнее остального. Насчет хлопот ты прав, но оно того стоит. Евдоким Пахомович хороший управленец, так что человека отдельного искать не нужно, а это уже считай полдела. Мне он тоже понравился. Вот вроде целая деревня у него под командованием, а ничего, сидит и удочки чинит для рыбаков, слегка мечтательно согласился со мной Рыжий. Парню тоже деревня по душе пришлась, а мне его реакция, такой не загордится, даже когда настоящим внеранговым магом станет. Вряд ли он переберется сюда, но отношение к простому люду у него было правильное. Хотя, чем черт не шутит, вдруг захочется господину Петровскому осесть в таком умиротворенном местечке, да тоже снасти поправлять, сидя на берегу озера. Судьба умеет удивлять. Мы ехали, каждый размышляя о своем. Тимофей всю дорогу улыбался и медитировал, а я продумывал, как буду выстраивать беседу с Дробыниным. Всего какой-то час в пути, и цивилизация вернулась. Замелькали ухоженные домики и образцовые хозяйства, все как с картинки про счастливую фермерскую жизнь. Прибыли мы раньше срока, перед встречей я хотел пообщаться немного с Лешим. Тот все так же сидел у распахнутых ворот на табуретке, и встретил меня еще более радушно, чем в прошлый раз. «Мастер!» — воскликнул он и хлопнул в ладоши, когда я подошел, теперь уже вместе с Тимофеем. «Неужто живым вернулся?» «Ну конечно же, лесной дедушка!» Я традиционно поклонился и вернул ему улыбку. «Отдохнул чудесно, вот вам возвращаю весточку от Хиси. И как горняк там?» «По-прежнему скрипит на своей лысой горе?» «Хорошо, не жалуется, немного слукавил я». Мне его жалобы казались не такими уж и серьезными. «В гости зовет. Совсем сдурел, что ли он там в одиночку?» Возмутился Сахрон. «Проклятые места! Тьфу!» Он демонстративно плюнул себе под ноги и растер след среди пыли. «Были, да перестали», просто ответил я. Старичок насупился, будто решая, подшучиваю я над ним или нет. Ну или проведывал обстановку в тех краях, их способности в этом мне были известны лишь по намекам. Чуть испуганно моргнул, вздрогнул, и глаза его полезли на лоб. «Правду говоришь, мастер, как так-то? Вот ведь новость радостная. Прошу вас, лесной дедушка, коли тут не держит обед какой, перебраться в Хильденсельгу», чинно произнес я. Подумал немного, пока Леший обалдело на меня глядел, и добавил: «После оформления документов я сделаю официальное приглашение, не на службу, а по чести, оберегать те места и стать полноправным хозяином леса». Судя по всему, ничего не перепутал. Старичок очень по-человечески смахнул проступившую слезу и широко улыбнулся. «Я подумаю, мастер». Понятно было, что согласен хоть сейчас уйти, но выдержать соответствующую паузу ему было необходимо. Я поблагодарил и спросил про купца, на месте ли тот. «На месте», — поморщился Леший, — «с помощником этим своим, Плешивым. Уж почитай, как час сидят и трындят. Про тебя говорят». «И что же говорят?» — прищурился я. «Ну как все люди, гадости говорят». «Ну, я в том смысле», — смутился Леший, когда понял, что говорит тоже с человеком. Я добродушно отмахнулся, и Сахрон продолжил: «Слышал я, как цены они обсуждали. Для тебя, мастер, задрать хотят и сбагрить материал похуже. Проучить, вроде того. Мол, нечего тут своим графским титулом выдрючиваться. Говорил, что денег у тебя кот наплакал, а раз так, то и церемониться не надо. Настроение мое улучшилось. Окажись купец относительно честным человеком, обманывать бы я его не стал. Дал бы цену честную, а скинул только за работу по очистке шахты. Несмотря на то, что он запустил деревню и не устранил угрозу. В конце концов, его право, как распоряжаться своей землей. Два хороших человека всегда могут договориться, чтобы оба в выигрыше остались. А вот с подлецами никаких сомнений уже быть не может. Вот и славно. Обрадовался я, чем немало удивило и Лешего, и Тимофея. Они одинаково пораженно уставились на меня, отчего я рассмеялся. «Ну, не будем заставлять уважаемого купца ждать». В предвкушении отличного развлечения я потер руки. Глава 12. Вадим Жданович Дробынин, глава купеческого рода, владеющего Сердобольским уездом, встретил нас, как полагается для его положения, преисполненный важности, гордости и разодетый не хуже, чем для светского приема. Точнее, хуже, но купец явно очень старался произвести впечатление. Соответствующее обидному прозвищу «жердяй», выданному хозяином горы, Дробынин потрясал обилием подбородков и толщиной пальцев с впившимися в них перстнями. Костюм его, естественно сшитый на заказ, переливался на солнце настоящим шелком. Дорогой материал, вот только очень чувствительный, поэтому выглядел уже помятым. Зажим на галстуке ослеплял бриллиантами, а довершали этот кичливый образ громадные запонки с камнями, каждой стоимостью как вполне приличный дом в деревне. Тимофей, позабыв мои наставления про спокойствие и молчание, вытаращился на купца, как на диковинного зверя. Но тот, к счастью, воспринял это за комплимент и едва заметно улыбнулся. Рядом с землевладельцем маячил тот самый плешивый. На фоне своего работодателя помощник смотрелся излишне тщедушным. Лысина его сияла не меньше, чем бриллианты купца. На мой скромный дорожный костюм Дробынин взглянул со снисходительностью. Чуть задержал взгляд на израненном лице и окончательно сложил обо мне нужное мнение. Читать его эмоции мне удавалось нелегко. Все-таки, зная, что я артефактор, Дробынин попытался подстраховаться, поэтому имел при себе защитный амулет. Вот только либо тот был слабо заряжен, либо купец пожадничал и купил вещицу попроще. Мой ментальный дар справился с барьером, и теперь передо мной расцветала смесь злорадства и пренебрежения. Даже место, выбранное для приема, выдавало его истинное отношение. Нас проводили в обычную уличную беседку, обустроенную без особых удобств. Купец объяснил это тем, что в главном здании идут ремонтные работы. При этом извиниться не удосужился. Да и тон, которым он говорил «ваше сиятельство», был примерским. И я, кажется, начинал понимать, почему ему так и не выдали долгожданного дворянства. Род свой Дробынин считал древнее императорского, чем не забывал хвастаться. Может, поэтому и не давали титул, а может, потому что человек был поганый. Дворянство обязывало к благородству, а его купить нельзя, лишь воспитать в себе. Экзаменов, конечно же, никто не проводил, но репутация сама за себя говорила. В общем, я отбросил всякие сожаления, начав нашу беседу. Сначала купец посетовал, что заказов у него полно, и есть очередь. Но, так уж и быть, для меня постарается подыскать что-нибудь. Это что-нибудь оказалось остатками от глыб, с самых разнообразных мест, и стоимость их была не просто завышена. Дробынин явно издевался. Меня его ужимки поначалу не раздражали. Пока он меня недооценивает, можно быть спокойным. Я сделал вид, что невероятно расстроился. Покусал губы для убедительности и изобразил растерянность. Мол, самонадеянный юнец столкнулся с жестокими реалиями жизни. Пришлось незаметно пнуть под столом рыжего, потому что он и на меня стал глядеть, распахнув рот. Не ожидал от меня подобных актерских талантов. Но поведение Тимофея лишь дополнительно радовало Дробынина, который посчитал парня немного блаженным и принял это как должное. Какую еще компанию можно ожидать возле меня? В какой-то момент я еле удержался, чтобы не расхохотаться. Когда купец начал откровенно врать насчет цен и качества своего материала: «Вы можете, безусловно, на запад податься, во владение Вышкина, но у него и материал хуже, и дорог нормальных нет», — важно вещал купец. «Больше потратите на транспортировку. Могу я вам скидку сделать, по-дружески? Допустим, 5%, если подпишете контракт на год». Лишь благодаря неимоверной силе воли удалось не выдать своих чувств. Вопреки моим принципам, на такое предложение захотелось попусту незатейливо врезать наглецу. «Дорого», — печально вздохнул я и обратился к Тимофею. «Дорого, да», — рыжий просто отрешенно закивал, что вызвало очередной всплеск злорадства у купца. Парень невольно мне помогал своим поведением. Не ожидал, видимо, что среди благородных такие встречаются. Ну, считающих себя благородными. «Знаете, Вадим Жданович», — доверительно сказал я, — «материал-то мне и не нужен сильно качественный. Я бы отдал предпочтение количеству. Может, вы мне, как человек, знающий и безусловно разбирающийся в теме, подскажете? Возможно, будет выгоднее приобрести какое-нибудь месторождение из тех, что попроще». Купец аж не сдержанно хрюкнул от такого, извинился и сделал вид, что раскашлялся, пряча глаза, которые мгновенно загорелись алчностью. Я подождал, делая самый невинный вид из возможных. «Александр Лукич, если позволите», — максимально вежливо начал он и, дождавшись разрешения в виде кивка, продолжил: «Понимаю ваше положение, и пойду вам навстречу исключительно в знак расположения. Ну вот, добрый я человек, это все подтвердят в уезде. Есть у меня одна шахта, не очень далеко отсюда». Он сделал паузу и, когда удостоверился, что я заинтересовался, начал рассказывать небылицы. «Славное место, природа там, ваше сиятельство, загляденье. Тихое, для отдыха тоже прекрасно подходит. Шахта нуждается в легком ремонте, поэтому уступлю вам ее вместе с деревней по гуманной цене». «Вместе с деревней?» — я удивленно заморгал. «К чему мне лишние хлопоты?» «Увы», — чуть резко ответил он. по отдельности не продается. Это нужно межеванием заниматься, уж простите, но не стоит того. Либо берете все вместе, либо ничего. У меня на это место вообще-то уже есть покупатель. Сколько? Сокрушенно выдохнул я, изображая внутреннюю борьбу. Дробынин прихлопнул пролетающего мимо мотылька и озвучил. На этот раз притворяться изумленным не пришлось. Я совершенно обалдел от его наглости. Понятно было, что это первая цена и дальше предполагался торг, но все же это выходило за грань разумного. Купец чутко сосчитал мое состояние и сразу же принялся нахваливать товар. Народу там немного, я даже подати с них давно не беру, жалею убогих. Так что и вам забот с ними не будет. Пристройте к добыче, они за копейку сутками пахать будут. Представлял я, чтобы местные сделали со сборщиком податей, сунься он к ним. От слов купца внутри поднималась ярость. Так относиться к людям не просто неподобающе, это отвратительно. И я все же не сдержался. Пообещав себе, что для восстановления мирового баланса посажу рощу деревьев, я обратился к темной магии. Совсем малую каплю влил в купца. Так, чтобы сердце кольнуло и затошнило. Меня вот от его слов уже мутило. Дробынин мгновенно вспотел и схватился за грудь. Ничего смертельного, приступ отступил быстро. Мучить я его не хотел, просто прибить. Увы, в данный момент это было бы накладно. Разбирательство, подозрение. Даже если оскорбиться и на дуэль вызвать. Да и сделку потом кто закрывать будет. Могло статься, что его потомство поумнее и деревню вообще передумают продавать. Некогда мне было марать об него руки. Но я пообещал себе, что найду управу на подонка. Так или иначе, но обязательно найду. Мне такое соседство не нужно. Мы торговались еще долго. Решающим моментом стала моя задушевная реплика. Вижу, что вы человек честный, Вадим Жданович. Отвечу вам взаимностью. Был я в той деревне, вот как раз по округе катались и заехали. Я умолк, наслаждаясь произведенным эффектом. Купец перепугался и судорожно задышал, враз побледнев. Теперь ему стало очень дурно без моего вмешательства. «Правы вы, места красивые», — продолжил я, выдержав достаточную паузу, чтобы получить удовольствие от его паники. «Да и жителей немного, тоже верно. Вот только смущает меня железная дорога. Боюсь, что мне придется немало средств в нее вложить». Поняв, что я беспокоюсь только о дополнительных тратах, купец уменьшил стоимость так, что меня более чем устроило. Но из чистого принципа я еще добился, чтобы он скинул половину от этого. Оформление бумаг и отправку их в столицу Дробынин услужливо взял на себя. Хотел поскорее завершить сделку, пока я не передумал. Предложил свои охотничьи угодья, в ожидании ответа из земельной коллегии. Но я ответил, что Хейденсельга мне полностью подходит, и я проведу время там. Дробынину это не очень понравилось, боялся не случится ли чего в проклятом месте с потенциальным покупателем. Пока коллегия не подтвердит законность, деньги с банковского счет не поступит. Хоть тут купец меня никак не мог обмануть. Выбора я ему не оставил, напоследок еще раз изобразил оторванного от реалий, чем немного успокоил. После расставания с Дробыниным мне нестерпимо хотелось в душ, отмыться от неприятного ощущения, что вляпался во что-то липкое и грязное. Ну и мудиль же этот купец, сплюнул Тимофей, когда мы уже вышли за ворота. Не ругайся, а хотя, я полностью с тобой согласен. Махнул я рукой на воспитание парня, иначе Дробынина и не назовешь. Леший встревоженно бродил около своей табуретки. Завидев нас, он с облегчением вздохнул и с надеждой взглянул на меня. «И давно вы, лесной дедушка, с этим?» Я поморщился и махнул в сторону каменоломни. Так всю жизнь его, поганую, леший затряс головой и на миг потерял человеческий облик. Тимофей, на удачу, снова смотрел в другую сторону. Словно ждал подвоха от купца и поэтому наблюдал за строениями. По той же причине и странного обращения моего к сторожу не заметил. Потом, в более спокойной обстановке, расскажу ему про местную нечисть и познакомлю. «Ну, значит, уйдете без сожалений», — усмехнулся я. «Еще бы», — зловеще подтвердил Сахрон. «И подарочек ему оставлю, щедрый. Вы с дарами погодите», — остановил я справедливый порыв лешего. «Вот как все официально будет решено. Порадуйте Дробынина, тогда в случае его ответных действий, можно будет считать вторжением на чужую территорию, со всеми вытекающими последствиями, моя улыбка тоже не предвещала ничего хорошего, прибьешь гада, как-то совсем по-детски обрадовался старичок, непременно, я обратил внимание на рабочих, выходящих с территории, все в пыли, уставшие и хмурые, Они молча уходили со смены. «Ищешь кого?» Леший заметил мой интерес. «До управляющего дельного на шахту бы, чтобы смог быстро все наладить. Так это я подсказать могу». Просиял Леший и указал рукой. «Вон того видишь, мастер, с чубом таким забавным и платком в нагрудном кармашке». Я проследил за жестом и заметил мужчину возрастом около 50, стоящего чуть поодали постукивающего папиросой по ладони. Высокий, жилистый и загорелый, как почти все тут работающие. Его чуб действительно был выдающимся, умело подкрученным и словно прилипшим ко лбу. Сахрон дождался моего кивка и продолжил. «Виталим кличут. Как там по-вашему?» Он нахмурил лоб и с силой потер его. «Борисович, во, хороший мужик, верно тебе говорю. На нем тут почитай все и держится. Камень чует, с людьми ладит. А супостат этот платит сущие слезы. Знает, что деваться некуда Виталю. Семья у него большая, прокормить кроме него и некому». Я внимательнее присмотрелся к первому кандидату. «Семья большая держит на месте, это верно. Работу найти получше для грамотного специалиста, может и несложно. А вот перевести семью в другое место уже проблема. Ведь если дом стоит на земле купца, то тот его в первую очередь имеет право выкупить. Уже познакомившись с Дробыниным, я понимал, нормальную цену он не даст. А значит, для переезда потребуются большие деньги. Откуда их брать, когда еле на жизнь хватает? Замкнутый круг получается. Что же, мне было что предложить Виталю Борисовичу. И работу с достойной оплатой, и новое жилье, причем совершенно бесплатно. Я поблагодарил Лешего и пока отложил разговор с Виталем. Как только получу официальный ответ из столицы, сразу же его к себе переманю. А с ним может еще несколько хороших работников. В Хейдинсельгу мы вернулись незадолго до заката. Я снова остановился на выезде из ущелья, чтобы полюбоваться удивительным зрелищем. Долина купалась в мягком свете, а озеро казалось идеально гладким. В этот вечер царил полный штиль. Кое-где на той стороне реки из труб шел дым. Там работали пекарня и мастерские. Я увидел белые точки на склоне, где паслись овцы. Такая пасторальная умиротворяющая картина мгновенно исправила мое настроение. Да и Тимофей блаженно заулыбался, как кот на сметану. Это место действовало лучше любого эликсира или целителя. Староста нашему возвращению и удивился, и порадовался. Даже спрашивать не стал, зачем опять приехали и надолго ли. Просто сразу предложил в баньку сходить, ее как раз растопили. От такого отказаться мы не могли, желание отмыться после купца никуда не делось. Баня располагалась на берегу. Перед низким строением устроили что-то вроде террасы со столом и скамьями, и с мостками, уходящими в озеро мимо камышей и прибрежных зарослей. Жар был такой, что первый пот сошел моментально, испарился и сухую кожу закололо, а стойкий аромат отмоченных веников вместе с чем-то хвойным сразу же прочистил голову. Первый заход мы сделали короткий, к такой температуре еще привыкнуть стоило. Выскочив наружу, я с разбега нырнул в озеро и громко ухнул от его обжигающей прохлады. Эхо разнеслось над водой, распугав уток, дремлющих у берега. Птицы возмущенно покрякали и неохотно успокоились. Тимофей мялся возле бани, смотря на озеро с опаской. «Ты чего?» – спросил я, подгребая к мосткам. «Ну, я это, плавать не умею», – признался парень, густо краснея. Эту проблему, после второго захода, я решил традиционно с помощью ведра, окатил его водой, так что для уток нашелся новый нарушитель покоя. Поорав от души, рыжий стримглав помчался обратно, греться. Ну а после третьего мы уже расположились на улице. Староста снова проявил недюжинную щедрость, накрыв нам стол. Богатство этих краев изумительно дополнил кувшин со свежим квасом. Ну и про чайник с чаем Евдоким Пахомович не забыл. Укутал его в несколько полотенец, чтобы тот не остыл. Отмытые до скрипа, румяные и напарившиеся, мы неторопливо ужинали, наслаждаясь ярким закатом. Высокие облака полыхали всеми оттенками оранжевого и красного. В камышах продолжали бухтить утки, где-то рядом в траве шуршали мелкие зверьки, а со стороны ближайшего хлева задумчиво мычали коровы. Как же хорошо, рыжий в полной эйфории смотрел вдаль, лениво отгоняя от лица мошкару. «Хорошо», — согласился я, — «а будет еще лучше. Ну что за места, ваше сиятельство? Тут же курорт можно устроить. Ну из тех, что для благородных делают. Вроде как дикие условия, но все есть. Говорят, бешеные деньжищи платят, чтобы вот так, с голой жо. Простите, голышом да в речку. Ну или в озеро». Я немного поразмыслил, но в итоге отрицательно помотал головой. Не место тут искателям таких развлечений. Ведь одно дело из-за скуки столичной, а совсем другое вот так от души. Но тем не менее, Тимофей меня натолкнул на одну мысль. Туристов все же можно привозить, когда наладится с железной дорогой. Для особого приключения, восхождение на гору, где обитает страшная нечисть. Ну а что, охотников до острых ощущений всегда полно. И Хейси доволен будет, уж отведет душу хозяин горы. И ему хорошо, и в деревенский бюджет приход неплохой будет. Особенно если представлять это как нечто уникальное, доступное далеко не всем и ограниченное. Помнится, был в царской свите такой человек, что любой прямолинейный и не самый приятный приказ Петра превращал в нечто, зачем в очередь выстраивались. Вот уж мастер был, причем слабоодаренный стихийник, все это исключительно собственным умом и смекалкой. Такого бы тоже хорошо рядом иметь. На деревню опустились теплые сумерки, и мы зажгли масляные фонари. Застрекотали кузнечики, а от воды раздался хор лягушек. Рыжий принялся вспоминать забавные истории из своего приютского прошлого, а я его просто слушал и смеялся или хмурился. Так нас и застала ночь, за грубо сколоченным неотесанным столом, на берегу Ладоги, под звуки ночных созданий и с самыми вкусными яствами во всей империи. И один такой вечер мог дать мощь гораздо большую, чем целый источник места силы. Глава 13. Внезапный отпуск продлился и на следующий день. После баньки спалось изумительно крепко и хорошо. На эмоциях даже сначала захотелось на сеновал залезть, но любовь к комфорту преодолела этот порыв. Вести из столицы по поводу документов не было, поэтому мы с Тимофеем занялись самым прекрасным занятием на свете, качественно бездельничали. Нагулялись по лесу, где объелись земляники. Я еще и трав редких себе собрал, в лаборатории пригодятся. После обеда у старосты отправились на рыбалку, на этот раз настоящую. Точнее, толком нам выловить ничего не удалось, но зато повеселились от души. К тому же загорели, погода была солнечной, а на воде загар прилипал мгновенно. Даже прошлись по скотным дворам и устроили себе анималотерапию, кормили с рук, обнимали, наглаживали и убегали от разозлившихся гусей. Удалось поучаствовать и в трудотерапии. Заглянули в пекарню, и любопытного Тимофея тут же пристроили замешивать огромный чан с тестом. Я же взял себе краюху мягкого серого хлеба, кувшин молока и нежился на заваленке возле строения, пока рыжий учился новой профессии. И так по-простому хорошо было, что весь день удалось не думать о каких-либо делах, заботах и проблемах. Раз подвернулся шанс просто отдохнуть, им нужно было воспользоваться. О том, что мы задерживаемся на пару дней, домашним я сообщил. Дозвонился до Прохора и заверил его, что мы отлично питаемся и чудесно проводим время. Выслушал подробный доклад обо всех происшествиях. Котята съели точильный камень, погрызли камин и чуть не покусали моих львов, но огнем больше не плевались. Я сказал, что вопрос их нормального питания почти решен. Затем я послушал ворчание деда. Патриарх испытывал двойственные чувства. С одной стороны, он скучал без меня, а с другой немного нервничал из-за скорого отбытия в императорскую лечебницу. Собирался он туда, как в военный поход, и долго обсуждал, что стоит с собой взять. Судя по списку, взять он собирался все, на всякий случай. Поговорил я и с Гордеем. Мальчишка радостно сообщил мне про успехи в учебе и что все-таки довел духа предка. Так что у парнишки случились каникулы. Правда, его тут же занял Лука Иванович, принявшись обучать шахматам. Наговорившись вдоволь, вспомнил я и про призрака ординарца. После того, как он воздержался от посещения острова, Арсений Яковлевич совсем притих. Я лишь ощущал его присутствие, но не беспокоил. Призыв духа результата не дал. Капитан-поручик от чего-то не желал являться. Настаивать я не стал, сам придет, когда ему того захочется. Так и прошел день, беззаботно и весело. А к вечеру пришло сообщение из земельной коллегии. Сделка была подтверждена, и оставалось получить заверение от каждого участника. Это можно было сделать через банк, то есть даже без встречи с Дробыниным. Но купец настоял, чтобы я приехал к нему. Хотел лишний раз показать пренебрежительное отношение. Вот только меня это обрадовало. Отличный повод переманить к себе его управляющего и дать добро лешему Сахрону. Обе эти вещи лучше было сделать лично. Так что я договорился прибыть с утра и отправился к старости, оставив Тимофея помогать уже в кузнице. Это занятие увлекло рыжего гораздо сильнее, чем выпечка. Евдоким Пахомович занимался своим огородом, лихо выдергивал позднюю редиску, отряхивал от земли и укладывал ее в большой медный таз. А Александр Лукич, прищурился он, когда я подошел и загородил собой солнце. Ну как отдыхается у нас, все ли хорошо? Благодарю вас, все чудесно. Может, опять баньку вам истопить? Спросил он. Поздновато, конечно, но успеете попариться. А я гуся запеку, зашибло его сегодня. К жеребцу нашему сунулся, тупая птица. Спасибо, но вчерашнего раза вполне хватит, не без сожаления отказался я. Разговор у меня к вам есть. Как освободитесь? Ну так я уже закончил. Староста поднялся, подхватывая урожай. Пойдемте в дом, я чаю заварю, да поговорим. Я дождался, пока староста растопит самовар. Предлагать помощь стихии огня не решился, уж больно деловой вид был у мужчины. Видно было, что процесс этот для него важен, тоже своего рода медитация и подготовка к беседе. Когда передо мной оказалась чашка с ароматным чаем, я заговорил. Евдоким Пахомович, дело в том, что решил я Хильденсельгу приобрести. Да я уж понял, неожиданно ответил тот, усмехаясь в густую бороду. Шибко по-хозяйски вы тут все осматривали, да и интерес проявляли ко всем нашим делам отнюдь не из-за страсти к деревенской жизни. Заметно же, его внимательность и проницательность мне понравились. Я кивнул. Верно. Сразу скажу, в дела ваши лезть я не намерен, как и свои порядки наводить. Вижу, все у вас отлично устроено. Искренне похвалил его я. Зато вам низкий поклон и спасибо сердечное, растрогался староста. Вас же остров больше интересует, так? Да, и мне понадобится ваша помощь, Евдоким Пахомович. Остров уже безопасен для людей. Знаю, снова удивил он. Хильси сказал, что вы его очистили и все дурное уничтожили. Не беспокойтесь, никому я не разболтал. Горный хозяин острова запретил, а его ослушаться только совсем дурак решится. Так он спокойно признался, что общается с местной нечистью, что я тоже ему доверился в ответ. Чувствовал, что староста не подведет, тем более никакого злого умысла у меня не было, исключительно положительный, для всей деревни. Я кратко рассказал про нашу встречу с купцом и сделку, от души повеселил бородача, так он хохотал над тем, как Дробынин напростоволосился. Поганый человек, без злости, но очень выразительно, сказал староста. Рад я, что вы теперь этими землями владеть будете. Земля-то вас приняла, значит и мы примем. Чем помощь-то вам надобна? Люди мне нужны, честно признался я. Наладить добычу, на первое время. Это непростая задача, мужчина задумчиво нахмурился. Сами видели, все у нас при работе. Да и в камне этом никто не соображает. Это как раз не проблема, я уже нашел дельного человека, который поможет. В том, что Виталий Борисович согласится, я не сомневался. Стоит сделать достойное предложение, и он побежит от Дробынина без оглядки. Ну я поговорю с людьми, что-нибудь да придумаем, улыбнулся староста. Помощник-то ваш волшбе обучен, тогда мог бы часть забот на себя взять. Я это обеспечу, пообещал я. Накопителей оставалось еще много, как и силы в перстне. Если часть работы сделать при помощи магии, то жители не будут переживать, что что-то не успеют. Ну а потом наладим прочее, мастеровым облегчу работу при помощи артефактов и амулетов. Теперь, когда теневая аномалия не пожирает эфир, все устройства будут исправно выполнять свои задачи. Вы уж простите, барин, за любопытство, но как вас величать-то полностью? Когда вы гостем были, в том нужды не видел, ваше право представляться или нет. Теперь же вы тут главный, как и прежде. А насчет представления вы правы, к чему теперь скрывать? Граф Вознесенский, мастер-артефактор. Граф, артефактор, мужчина выпучил глаза и часто заморгал. Ну ничего себе, я-то думал вы сын баронский или вроде того. Ох, простите, ваше сиятельство, можете обращаться ко мне по-прежнему, Евдоким Пахомович, настойчиво произнес я. По крайней мере, когда чужих нет, мне так удобнее будет. Как пожелаете, ваш Александр Лукич. Наши точно не поймут, ну а я постараюсь. Правильно я понимаю, что вы намерены рабочих сюда заселить, для шахты? Да, и в связи с этим у меня много вопросов. В первую очередь меня интересовало жилье. Сколько домов находится в пригодном для проживания состоянии, сколько в относительно пригодном, а сколько придется серьезно чинить, а то и сносить. Мне нужно было представлять, хотя бы в общих чертах, какое количество людей можно привлечь новым домом, а не только работой. Да и в первое время каждому новому человеку придется где-то жить. Ездить сюда пока было сложно. Дополнительные хлопоты по обеспечению перевозки не были в приоритетных задачах. Потом, когда заработает железная дорога, можно нанимать людей из соседнего уезда. Только для этого и пассажирские вагоны придется брать. В общем, оказалось, что целых домов немало. Местные дружно следили за ними, чинили и подкрашивали. В среднем состоянии находилась примерно половина, а вот своем обветшавших осталось немного. Мы со старостой прогулялись, и он показал мне все наглядно. Я внимательно изучал строение и слушал его пояснения. Вот тут колодец хороший, прямо у дома стоит. Там сад яблоневый хорошо сохранился. Здесь печка самая лучшая. Я прикинул, что с дюжину семей поселить можно. А возле пристани так и вовсе обнаружился большой барак. Тут и раньше работали приезжие. Правда, строение было в удручающем состоянии, но Евдоким Пахомович заверил меня, что они смогут быстро его восстановить. Благодаря лесопилке, запасов строительного материала для подобного было полно. Узнал я у него и контакты уездного управляющего, с которым деревня вела дела. С ним предстояло договориться насчет путей, и если улыбнется удача, то и поезд в аренду взять, чтобы решить это сразу тут, а не в столице, и быстрее, и выгоднее выйдет. Я попросил старосту составить список занятий, которые будет необходимо компенсировать магией. Обговорил магические устройства для облегчения быта. И еще кучу разных немаловажных мелочей. Евдоким Пахомович к делу подошел обстоятельно, вопросы правильные задавал, да и предложения дельные вносил. В общем, золотой человек оказался. Но больше всего мне нравилось его спокойствие. К смене владельца земли он отнесся с радостью, но при этом про интересы местных не забывал. Показывал, что в обиду их не даст. Рассудительно подходил к каждой теме и с чем-то даже не соглашался, причем вполне обоснованно. Нашим разговором я остался очень доволен. За каких-то пару часов мы обсудили очень многое. Прогуливались мы, пока не дошли до большого дома на холме. «А этот пригоден для жилья?» – спросил я, задирая голову. «Крепкий», – ответил староста. «Из камня возводили. Только внутрь давно никто не заходил. О чем-то явно умалчивал мужчина, не решался сказать». Я усмехнулся. «Что, тоже проклятым считается?» «Не совсем», – неохотно сказал Евдоким Пахомович. «Старый дом этот, да еще с тех времен давних никто там не живет. И предание сохранилось, что ходу внутрь нет. Мы такие вещи чтим. Я вам, конечно, запретить не могу, воля ваша, ежели захотите туда войти. Но я бы не советовал нарушать заветы, беду на себя накликать. Силу суеверий, особенно в подобных местах, я понимал. Впрочем, меня мрачный дом и не привлекал особо. Разве что удачным расположением, вид оттуда открывался шикарный. Да и жить я тут не собирался, а гостить можно в одном из целых домов. На ремонт этого уйдет много сил. Я бросил еще один взгляд на таинственный холм и выбросил его из головы. Прочих забот было полно. Наладить основные процессы, а потом уже можно и с остальным разобраться. Распыляться не было времени. Мне нужен был местный мрамор. Визит на каменоломню к Дробынину на следующее утро прошел именно так, как я и рассчитывал. Купец изо всех сил оттягивал заверение сделки, наслаждаясь своей мнимой властью. Мне на его ужимки было плевать. Пока он распылялся, я думал о том, какой грузовой транспорт мне подойдет для первой поставки мрамора. Я уже видел внутренним взором, какие именно статуи должны быть. Встреча с фантомами помогла сложить образ будущих защитников. Стражей душ, они должны нести свет, однозначно. Пока же нес чушь сидящий передо мной купец, мешал мне строить планы, отвлекая своим неприятным голосом. В итоге я обронил что-то несущественное про его соседа, графа Вышкина, титул которого в прошлый раз он напустил, что вообще-то было оскорблением. Дробынин понял, что заговорился, и быстро отправил подтверждение в банк. Я сделал то же самое и широко улыбнулся. Купец вздрогнул, начиная подозревать, что в чем-то просчитался. Мое настроение же только улучшалось. Наконец-то формальности позади, и больше не придется видеть этого человека. Отбросив любезности, я просто встал и направился к выходу. Купец что-то промычал мне вслед, не справившись с голосом, но я не оборачивался. Надоел он мне за пару встреч, не то слово. Давненько меня так не раздражали люди. Как правило, они меня вообще не раздражали, лишние траты сил. Но тут был исключительный случай. Талант просто-таки. Ваше сиятельство, наконец смог сказать что-то вразумительное купец, и в тоне его уже не было и капли самоуверенности. Я лишь отмахнулся. К воротам тянулась вереница работников. У них скоро начиналась смена, и я хотел успеть перехватить нужного мне. «Виталий Борисович», — позвал я, когда увидел знакомый чуб. Управляющий, если и удивился, то виду не подал, остановился и коротко поклонился. «Да, господин Александр Лукич», — я с улыбкой протянул ему руку. Принял он ее сначала неуверенно, но пожал в итоге нормально, не изображая слабость. Такие ручищи, как у него, могли запросто небольшую сосенку переломить. «Могу я вам чем-то помочь, Александр Лукич?» «Можете, еще как можете», — сказал я ему все без утайки и прямо. «Про деревню, остров, шахту, и что хочу не просто нанять его, а увезти вместе с семьей. Вот так сразу, причем прямо сейчас». Я видел, как за нами наблюдает Дробынин и постепенно багровеет. Сообразил, о чем я так увлеченно беседую с его работником. Мое предложение совершенно обескуражило мужчину. Он потянулся за папиросами и, увидев, как я равнодушно пожал плечами, принялся постукивать одной по ладони. Дернул головой, хмыкнул и закурил. Я понимал, что мои слова звучат слишком уж неправдоподобно. К счастью, выручил меня леший. Сахрон подошел к нам, покинув свой пост, и прямолинейно сказал: «Соглашайся, Виталь, больше такого шанса может и не быть. Мастер тебе правду говорит, ни словом не лукавит. Я и сам к нему перебираюсь». Похоже, что именно последнее окончательно убедило управляющего, и он просиял, кивая. Посмотрел задумчиво прощально на каменоломню и захохотал. «Мне младшая утром сказала, что великий день меня ждет и великие перемены. Увлеклась она у меня предсказателями, все книжки про них перечитала. Чего только не говорила, а сегодня прямо в цель. А, ну каково? Правда, сломанные часы тоже два раза в день правильное время показывают. Знаете, Виталь Борисович, детские мечты имеют свойство сбываться», — ответил я. «В этом тоже какая-то своя магия есть. Так может, дочь ваша просто к цели этой шла неторопливо? Я его просто по-человечески поддерживал, но сам взял на заметку. Надо взглянуть на девчушку, может, дар у нее редкий». Предсказатели были выдумкой, причем исключительно развлекательной. А вот предильщики пусть и считались легендой, но не настолько невероятной. Может, его дочь умеет сплетать судьбы. Кто знает, я бы уже ничему не удивился. Ладно, удивился бы и еще как, но готов был допустить самое невероятное. Новая жизнь уже смогла мне показать немало диковинного. Например, как человек поглощает источник места силы. Тимофея я оставил в деревне. Была вероятность конфликта, а парень, несмотря на вполне успешные медитации, еще не был готов к боевым условиям. Тем более, если я мог от них уберечь. «Эй!» — окликнул управляющего Дробынин, спеша к нам. «Ты чего от работы отлыниваешь? Так и знай, не заплачу тебе за этот месяц, не посмотрю, что у тебя сопливые по лавкам сидят». «Дай бог с ним», — удивительно миролюбиво сказал Виталь. «Уволю», — привел последний аргумент купец, косясь на меня с опаской. «Я, ваше благородие, сам увольняюсь. Идите вы к чертям», — добродушно пожелал мужчина и обернулся ко мне. «Ну что, ваше сиятельство, когда приступать к работе?» Я ощутил, как в лесу, окружающем каменоломню, меняется магический фон. Леший исчез, отправился оставлять подарочки для Дробынина. Совсем скоро это место покажется ему очень недружелюбным. День начинался просто отлично. У меня был первый нанятый работник и, пожалуй, самый важный, так как за него поручился леший, о надежности его я не волновался. Теперь разработка шахты будет в хороших руках. «Приступаем прямо сейчас», — моей улыбкой можно было осветить большой императорский бальный зал. Глава 14. Купец Дробынин очень хотел нас остановить, но не мог. Хватило одного моего холодного взгляда, чтобы он наконец понял, со мной лучше не связываться. Как бы он ни хотел власти, в сфере чести у дворян были преимущества. Оскорбление дворянской чести — дело серьезное. Тронь он меня или человека, за которого я вступился, буду иметь право вызвать на дуэль тут же. Понимал это все Дробынин. Понимал, и оттого сильно злился, но молчал, пока мы усаживались в автомобиль и уезжали. В зеркале я видел, как купец с кем-то уже говорит по телефону, злобно прищуриваясь. «Виталь Борисович, полагаю, что сбор и переезд нужно организовать немедля. Как бы ваш бывший работодатель не вздумал чего плохого сотворить», — сказал я, трезво оценивая мстительность Дробынина. «Честно говоря, я ожидал от него чего угодно, но не полюбовного завершения нашего знакомства. С него станется спалить весь дом Виталя, вместе с семьей. Хотелось верить, что до такого купец не опустится, но полагаться только на надежды опасно. Теперь это мой человек, значит, я обеспечу ему безопасность». «Прямо сейчас», — немного удивился мужчина, но затем пожал плечами. «Как скажете, ваше сиятельство, так-то вы правы, Вадим Жданович дурной человек, уж не знаю, душегуб или нет, но рисковать семьей не стану, вот это я понимаю, мой подход, есть проблема, есть решение, значит действуем». Жил управляющий в соседнем поселке, и дом его выглядел паршиво, конечно, было видно, что его стараются поддерживать в приличном виде, но сходу было очевидно, что денег на это катастрофически не хватает. Едва мы вошли через калитку, как из распахнутого окна высунулась белобрысая голова. Подросток, лет 13, может чуть больше, встревоженно спросил: «Бать, случилось чего?» Затем он заметил меня и настороженно добавил: «Ой, здрасте». Виталь нахмурился и осуждающе покачал головой. Парнишка тут же исправился: «Здравствуйте», миг раздумья, и он выбрал наиболее универсальное: «Барин». Я остановил порыв Виталя представить меня полностью. Успеется еще, чего лишний раз смущать его детей, а их оказалось немало. Они гурьбой высыпали на улицу, и отец с гордостью представил каждого. У всех были соломенного цвета волосы, выцветшие почти до белизны. Я взглянул на темный чуб мужчины, и он коротко прояснил: «В матушку пошли». Голос его дрогнул, и я понял, что передо мной отец-одиночка, весьма многодетный. Пятеро ребятишек, включая относительно взрослого Дмитрия, который нас и встретил. Три девчушки-погодки, лет 7, и совсем мелкий карапуз, которого держала на руках Олеся, самая старшая из дочерей. Виталь детям объяснил все серьезно и одновременно просто: «Собирайтесь, мол, уезжаем насовсем». Возражений не последовало, что меня приятно удивило. Я приготовился долго ждать и, возможно, съездить несколько раз. Все-таки собрать такую ораву дело не быстрое. Но я ошибся. Сборы заняли пару часов, не больше. Нажитого имущества у управляющего едва набралось на телегу, которую привязали к машине по типу прицепа. Тут я уже изумился неприкрыто. Мужчина отвел меня в сторону и рассказал мне свою историю, сжатой без каких-либо сожалений, что лишь больше поразило меня. Речинские, такая у них была фамилия, раньше жили довольно неплохо, не шиковали, но и не жаловались. Хватало и на еду, и на одежду постоянно растущим детям. Старшего в гимназию пристроили, в самом уездном центре, Сердоболе. Пока не пришла беда вместе с рождением самого младшего сына. Жена слегла с горячкой, и местные знахари ничем помочь не смогли. Виталь подался в столицу, к целителям, и начал продавать все, что возможно, чтобы оплатить лечение любимой. Дмитрий бросил учебу и занялся младшими детьми, пока отец метался между каменоломней и лечебницей. Но своих денег все равно не хватило. Тут-то его и выручил купец, судив приличную сумму и посулив увеличение зарплаты, чтобы было проще потом расплатиться. Лечение не помогло, и, ясное дело, Дробынин стал платить еще меньше. Последний год Речинский закрывал долг, остатка едва хватало, чтобы прокормить семью. Старший сын взял на себя все заботы по дому и стал нянькой, ни о какой учебе и работе речи быть не могло. Долг мужчина выплатил месяц назад, но купец все это время придирался, придумывая разнообразные штрафы за несущественные проступки. Виталь признался мне, что грешным делом думал придушить гада, только дети и останавливали, совсем без кормильца остались бы. Но он не унывал, собирался поездить по окрестным шахтам и попытаться наняться в другое место. Да, заняло бы это еще год, а то и больше, но Виталь не сдавался, твердо намеревался найти хорошую работу и вырастить детей достойно. В общем, встретились мы в самое подходящее время, и для меня, и для него. Оттого у него и сомнений не возникло насчет переезда. Как и вещей, большей частью распроданных давно. Скудный скарб закрепили веревками, дети шустро устроились на заднем сиденье, часть на коленях друг у друга, и последней в машину вскочила взъерошенная пятнистая кошка. Семейство было в полном составе, и мы отправились в их новый дом. Путь прошел незаметно. Девчушки запели песни, и у всех оказался удивительный талант. Я прощупал силой каждую из них. Обычный непробужденный дар. Стихийники, кроме Олеси. У той дар был настолько слаб, что почти не чувствовался. Похоже было на природную силу, но с таким мизерным источником определить наверняка было сложно. А вот старший, Дмитрий, оказался менталистом. До начального ранга ему еще было далеко, но похоже парнишка вовсю развивал силу, справляясь с таким количеством мелких сестер и брата. Пока я ехал под чудесный хор детских голосов, подумал о школе. В деревне тоже были дети, и всем требовалось хотя бы начальное образование. Значит, нужно строить школу и привлекать учителей. Впрочем, пока лето, пусть наслаждаются каникулами, а к осени нужно будет что-то сообразить. Поставив себе еще одну мысленную зарубку, я переключился на дорогу. Сколько бы забот ни нашлось, все решим, а в том, что их будет только прибавляться, я не сомневался. Я улыбнулся, вспомнив, как считал затруднительным приобрести автомобиль, а тут деревня. Да уж, выбрал задачу попроще. Жители Хейденсильги к пополнению отнеслись душевно и с радостью. Видимо, староста успел их собрать и рассказать новости, что подтвердил Тимофей, сообщив мне с улыбкой. Сход был, все довольны остались. Дом новоприбывшим выбрала кошка, выскочила из машины и шуганула в тот, что был с самой лучшей печкой, прямо напротив жилища старосты. Просторный и большой, он как нельзя лучше подходил для многодетного семейства. Я с умилением наблюдал, как кричинским вереницей пошли люди. Каждый с собой что-то нес, чтобы семья хорошо обустроилась. С миру по нитке и буквально за час в новом доме управляющего было все необходимое. Мужчина так растрогался, что раскраснелся и украдкой вытирал глаза. Виталь пришел ко мне, когда убедился, что о детях есть кому позаботиться. Старушка-травница, милейшая с виду бабушка, сразу решительно взяла над ними опеку, принявшись откармливать пирогами с парным молоком. Мы с Евдокимом Пахомовичем и Тимофеем пили чай с ватрушками, сидя у распахнутого окна и поглядывая на оживление в связи с новосельем. «Ваше сиятельство», — с порога глубоко поклонился мужчина, — «век благодарен буду. Каюсь, уж начал терять веру в людей. Кабы не вы, стал бы Бирюком ворчливым, а тут все жители». Он снова расчувствовался и прокашлялся, повторив слова благодарности. «Да вы присаживайтесь», — скрасил неловкость староста, пригласив его к столу. «Угощайтесь». Виталь послушно сел и с удовольствием присоединился к нам, но не прошло и 5 минут, как он поднялся и отрапортовал. «Я готов прямо сейчас к работе приступить, ваше сиятельство, Александр Лукич», — поправил его я. «Тут, в зеленой долине вдали от столицы, в озерном крае и среди таких людей, мой титул казался мне не очень уместным. Он словно отдалял меня от деревни. Здесь не было места строгому этикету. Рвение мне его было только на руку. Я-то рассчитывал, что суета с переездом закономерно займет немало времени, и не собирался торопить, понимал, насколько все это волнительно. Все разом поменять, бросить и совершенно новую жизнь начать, это же какие стальные нервы нужно иметь, чтобы не растеряться. Но управляющий был из тех редких людей, что не склонялись перед любым жизненным поворотом. А еще я ощущал исходящее от него желание отблагодарить меня не только словом, но и делом. Чудесно, я тоже поднялся. «Тогда, Виталь Борисович, отправляемся». Инспекция шахты привела управляющего в состояние глубокой задумчивости. Виталь исследовал остров вдоль и поперек, спустился в полуразрушенную пещеру и забрался в заброшенные строения. Мы с Рыжим просто молча ходили за ним следом и ожидали вердикта. «Ну-у-у», в итоге протянул мужчина. «Не все так плохо, но и не очень хорошо. Работы предстоит много, но она вполне осуществима, если у вас, Александр Лукич, хватит ресурсов». Это меня волновало в последнюю очередь, поэтому я задал лишь один вопрос. «Как вы считаете, насколько быстро можно организовать первую поставку, смотря сколько вам нужно материала?» Я в общих чертах описал, какие именно статуи мне будут нужны. Чуть выше человеческого роста, а пьедесталы я решил изготовить из камня попроще. Речинский быстро прикинул в уме нужные объемы. «Ну, это тонн 15 будет. Если в город везти, то справится и небольшой грузовик. Что до транспортировки на берег, тут без магии никак на данный момент. Лодки у берега я видел, не выдержат. Грузовое судно нужно. Дешевле обойдется, если вы, например, артефакт изготовите и накопителями обеспечите. Уж с управлением я справлюсь, имел дело».